поэтому его речь казалась примечательно короткой и ни у кого не вызвала раздражения. Но даже этот весьма формальный ритуал пробудил в Бьюрибе некие чувства, во всяком случае их подобие. Она умудрилась даже обронить несколько вполне девичьих слезинок и сквозь них улыбнуться мне трепетной улыбкой. Должен признать, что это усилило ее и без того поразительную красоту, которая, как я никогда не отрицал, была почти неотличима от изысканной прелести ее покойной сестры. Бью была одета весьма соблазнительно, и когда я смотрел на нее, не используя свой кристалл, она казалась мне такой же молодой, как моя навечно 20-летняя Цьянья. Зная это, я всю ночь напролет неустанно использовал девиц по имени Туманный Дождь, чтобы лишить себя возможности вступить в плотские отношения с Бью, даже если у меня вдруг, что вполне возможно, и возникнет такое желание. Наконец, жрец в последний раз обмахнул нас курильницей Кипали, проследил за тем, что мы накормили друг друга дымящимся тамали, связал уголками мою накидку с подолом ждущей луны и пожелал нам счастья в нашей новой жизни. «Спасибо, господин жрец», — отозвался я, вручая ему плату. «Спасибо за все, и в особенности за добрые пожелания. Возможно, там, куда я отправляюсь, мне без удачи не обойтись». После этого я распустил узел, связывавший меня с Бью, и, взвалив на плечо свою дорожную котомку, попрощался. «До свидания», — повторила она за мной срывающимся голосом. «Но, ведь сегодня день нашей свадьбы. Я же говорил тебе, что ухожу. Там не по пути. Домой тебя доставят мои люди. Но я думала, что мы задержимся здесь, чтобы...» Она огляделась по сторонам на наблюдавших эту сцену и прислушивающихся гостей и густо покраснела. «Теперь я твоя жена. Я женился на тебе по твоей просьбе», — прозвучал мой ответ. «И ты со временем будешь моей законной вдовой и моей наследницей. Но моей женой была и останется Цьянья. Цьянья мертва, и уже 10 лет нет в живых. Ее смерть не разорвала наших уз. У меня никогда не будет другой такой жены». «Лицемер!» — возмутилась она. «Можно подумать, будто ты все эти годы хранил ей верность. У тебя были другие женщины. Так почему же ты отвергаешь меня?» За исключением хозяина гостиницы, по физиономии которого блуждала непристойная ухмылка, все остальные свидетели этого скандала чувствовали себя неловко, а жрец даже нервно пробормотал. «Мой господин, ну а вообще-то принято скреплять обеты актом. Ну, в общем, вам следует узнать друг друга как следует». «Ты, безусловно, прав, господин жрец. Сразу видно, что не зря получил свой титул. Но я знаю эту женщину даже больше, чем следует». Бью ахнула. «Что за бесстыдная ложь? Мы никогда не были и никогда не будем. Ждущая луна, я слишком хорошо знаю тебя во всех других отношениях. Я также знаю, что наиболее уязвим мужчина бывает именно в тот момент, когда вступает в близость с женщиной. Я не собираюсь рисковать, ибо не сомневаюсь, что в решающий момент ты подвергнешь меня осмеянию или унизишь еще каким-нибудь другим способом, каких у тебя в запасе великое множество, ведь коварство свое ты оттачивала годами. Но сейчас это ты меня унижаешь!» — вскричала она. «Да, дорогая, на сей раз я сделал это первым. А сейчас, извини, уже поздно, и мне пора в дорогу». Когда я уходил, Бью утирала глаза смятым уголком юбки, который был нашим брачным условом. Мне не было никакой необходимости возвращаться в столицу, чтобы начинать обратный путь по дороге предков самого Теночтитлана или с его ближних окрестностей, поскольку было совершенно ясно, что в озерном краю, где ацтеки поселились давно, никаких тайных хранилищ нет. Однако, если верить старым рассказам, одно из последних мест обитания ацтеков до того, как они вышли к озерам, находилось где-то севернее и носило название Атлиталакан. Именно поэтому, выйдя из Куаунауака, я двинулся на северо-запад, затем свернул на север, потом на северо-восток, описывая круги, но постоянно держась подальше от границ владения Союза Трех. И вот, наконец, я очутился в почти незаселенной местности, за Окситипаном, самым северным приграничным городком, в котором стоял гарнизон Мешикатли. В этом незнакомом краю я упорно расспрашивал жителей немногочисленных бедных деревушек и изредка попадавшихся на дорогах странников по пути в Атлиталакан. Однако все лишь смотрели на меня непонимающе и равнодушно пожимали в ответ плечами. Дело в том, что я столкнулся разом с двумя трудностями. Во-первых, я толком не представлял себе, что такое Атли Телакан и каким он был. В свое время, когда там жили ацтеки, он с равным успехом мог представлять собой и укрепленный населенный пункт, и просто удобное место, выбранное для временного становища. Во-вторых, я теперь находился на южных окраинах страны Отоми, а точнее в тех землях, куда народы Отоми, скрипя сердце, были вынуждены переселиться, когда прибывавшие волна за волной Калхуа, Аколхуа, ацтеки и прочие, говорящие на науатль, народы вытеснили их из озерного края. В этой малообжитой местности лишь очень немногие из тех, с кем я заговаривал, объяснялись на более-менее внятных науатль, поре и других широко распространенных языках. Остальные же знали только не слишком хорошо знакомый мне отомит, а то и вовсе изъяснялись на совершенно фантастической смеси названных наречий. Правда, постоянно вступая в разговоры с поселянами и путниками, я в конечном счете освоил отомит настолько, что уж мог втолковать людям, что я ищу. Но, как казалось, никто из местных жителей ни про какой Атли Телакан сроду не слышал. Мне приходилось полагаться только на себя, что, однако, не делало поиски столь же безнадежными. Ключом к успеху оказалось само название «Атли Телакан», что в переводе «Снауатль» значит «быстрая вода». Я искал источник, и вот однажды забрел в чистенькую, аккуратную деревушку под названием Дндатодехе, что на отомит означает примерно то же самое, что и «Атли Телакан» на науатль. Деревня получила свое название по чистому, журчавшему среди камней источнику, единственному в округе, где земли в основном засушливы. А поскольку деревенька была расположена рядом со старой дорогой, ведущей откуда-то с севера к озеру Сумпанго, казалось вполне вероятным, что когда-то ацтеки останавливались именно здесь.